Беатрис посмотрела на часы, встала и сунула ноги в сандалии. В закругленном прямоугольнике окна пылал и плавился утренний океан. Еще какая-нибудь неделя, и ничего этого не будет. Будут лишь улицы, асфальт, бензиновый чат. В декабре начнется жара. Уехать в Мар-дель-Плат, что ли? Беатрис вздохнула и вышла из каюты, надев солнцезащитные очки. Остров медленно проплывал мимо корабля, отвесно поднимая из волн свой зеленый и скалистый массив. Задернутый голубоватой солнечной дымкой, он был огромен и в то же время невесом, как может быть огромным и невесомым, только остров посреди океана, подобно миражу, возникавший вдруг в ослепительном и пустом кольце горизонта. Пассажиры и часть команды толпились в галерее правого борта, ловя долгожданное зрелище в бинокли и фотоаппараты. Фрау Хельга, возбужденно тараторя, накручивала заводки на камеры. Беатрис остановилась в сторонке. Сердце ее дрогнуло. Ей вдруг захотелось, чтобы все поздравляли ее и говорили, что еще никогда никто не видел ничего красивее, чем Фернандо де Норонье, эти выдвинутые в океан ворота Южной Америки. Да, здесь начало Америки, ее земли. Кто знает, не мимо этих ли скал прошли 400 лет назад галеоны первого Альварадо? Смотрите, как красивы эти утесы, как жарко пылает солнце, как свеж посад и как синие волны, омывающие мою Америку. Она начинается отсюда. Еще несколько дней люди на корабле не увидят вокруг ничего, кроме воды. Но Америка будет рядом. Она все время будет их сопровождать, скрытая за горизонтом по правому борту. Она будет долетать к ним на крыльях радиоволн, врываясь в приемники перекличкой каботажных судов и диспетчерскими командами аэродромов, звоном гитар и синкопированным шуршанием марак, рекламными песенками и бесконечными цифрами биржевых бюллетеней. Аробы и квинталы, крузейросы, песос, кофе и каучук, какао и сахарный тростник. Они могли бы увидеть ее берега, пролегая их курс на сотню миль западней. Могли бы увидеть кокосовые пальмы и треугольные паруса рыбачьих жангат, летящих через белые полосы прибоя. Могли бы увидеть дюны и мангровые заросли. Но кто сможет окинуть взглядом всю Америку, которая здесь только начинается, на тысячи и тысячи километров простирая к югу и западу свои необозримые земли, недостижимые даже для кондоров вершины своих вулканов, бассейны своих неисчерпаемых рек? Да они и не поняли бы ее, этой магии пространства. Они, европейцы, выросшие в странах, где от границы до границы можно доехать на трамвае. Ветер, дувший теперь со стороны острова, ласково трепал и закручивал волосы Беатрис. Придерживая их рукой, она закрыла глаза, всей грудью вдыхая соленую, пахнущую йодом свежесть. Наверное, ей это только показалось. До острова было все же довольно далеко, но на секунду ее ноздрей коснулся аромат цветущей земли, вызвав в спине восторженный озноб. Нет, это ей, конечно, показалось, но она тут же вспомнила запах глицинии в своем саду. Вспомнила, как пахнет цветами улица Окампо ранним летним утром, когда еще прохладно в тени и не успел просохнуть вымытый на рассвете асфальт. И ей вдруг нестерпимо до слез захотелось очутиться в Буэнос-Айресе. Какое счастье, что две трети пути уже за кормой. И как хорошо, что именно в такое утро солнечное и радужно обрызганное прибоем предстала перед ними Америка, пусть хотя бы маленькой своей частью, оторванной от материка и заброшенной на 200 миль в океан. Ей вспомнилась Европа, В Антверпене лил дождь, погода в Ла-Манше была серой и холодной, дул резкий ветер, и невероятно уныло выглядела панорама английского побережья. Холмы в тумане, грязные меловые обрывы, над которыми мрачно, с какой-то нечеловеческой марсианской размеренностью, настороженно вращались решетчатые параболы радарных антенн. Беатрис еще раз окинула взглядом воздушную громаду острова, уже уплывающую на север, и вернулась к себе. Каюта, солнечная и лакированная, теперь не показалась ей такой уютной. Во всяком случае, если бы сейчас Беатрис предложили кругосветное путешествие, она бы, пожалуй, отказалась. Скорее бы прошли эти 9 дней, скорее бы оказаться дома. Эти дни пролетали один за другим, все быстрее и быстрее. В Рио сошли молодожены, жизнерадостная фрау Хельга и ее застенчивый интеллектуального вида супруг. Во время путешествия немка часто раздражала Беатрис своей шумной любознательностью и постоянным стремлением быть американизированной и очень современной. Но теперь, когда смешная пара исчезла, все почувствовали, что за столом кого-то недостает. Беатрис было необъяснимо грустно в тот день. Она не захотела сходить на берег. Правда, стоянка в Рио была короткой, несколько часов. Вечером, когда Галопен выходил из бухты, она лежала в шезлонге на верхней палубе и безучастно слушала болтовню одного из голландцев. Тот, наконец, ушел, возможно, обидевшись. Горы медленно погружались в воду, словно подтаивая снизу. Их очертания становились все более расплывчатыми в синих сумерках вечера. Скоро от бразильской столицы осталось лишь небольшое зарево да горстка огней на горизонте. Грозно по-ночному шумели волны. Утром она проснулась от духоты. Странная тишина стояла в каюте. Машины не работали, качки не было. Она встала и подошла к окну. За окном, совсем близко, были округлые низкие холмы, пальмы, какие-то строения. Беатрис торопливо оделась и вышла наверх. Судно стояло в устье реки или в какой-то узкой бухте. Впереди было много других кораблей. По берегу тянулись пагаузы, бесконечные линии причалов. За кормой Галопена, еще не оторвавшейся от поверхности океана, лежало тяжелое раскаленное солнце. Взъерошенный сосна голландец стоял у поручней, глядя на берег, и чистил апельсин. Накануне в Рио все покупали баснословно дешевые фрукты. «Сантос?» — спросила Беатрис, кивнув на причалы. Голландец ответил утвердительно и предложил ей апельсин. «А неочищенного у вас нет?» — спросила она. Тот пожал плечами и достал из кармана неочищенный. «Не обижайтесь», — улыбнулась Беатрис. «Просто я хочу научить вас есть настоящие апельсины. Смотрите, как это делается». Она прокусила кожицу и стала высасывать сок из отверстия, сжимая апельсин в ладонях. Когда от плода осталась пустая оболочка, похожая на лопнувший мячик, она выбросила ее и мальчишеским жестом вытерла губы. «Вот и все. Конечно, с вашими европейскими апельсинами так не получится. Они у вас слишком грубые». «Вы все сходите в Сантосе?» «Да, мы все вместе», — сказал голландец. Беатрис облокотилась на рейлинг и выставила за борт ногу, болтая на пальцах незастегнутую сандалию. «Здесь отвратительно», — сказала она. «Подумайте, солнце только еще встает, и уже такая духота. Я не совсем понимаю, что, собственно, вам делать в Сантосе. Вы ведь говорили, что едете в Парамарибо. Да, но у нас есть время, и попутно мы решили, как это говорится, бросить взгляд на Бразилию. Мы думаем так: автобусом отсюда до Сан-Паула, потом поездом до Аннаполиса, а там наймем лодку и спустимся по Токантинсу до Белема. Оттуда в Суринам уже придется самолетом.